У Барбера было время, чтобы понаблюдать за кобальдами, прежде чем его заметили. Сидевшие за ближайшим столом перестали петь и уставились на гостя с открытыми ртами, затем начали шептаться и тыкать друг друга. По мере этого тишина расползалась вокруг, словно круги по воде. Она почти достигла дальнего конца, где едва можно было различить двери, через которые входили разносчицы пищи. Как вдруг три кобальда, одетые в строгую серую форму, подошли к Барберу. У главного из них на груди красовался золотой значок со сложной филигранью. Он низко поклонился Барберу, прежде чем произнести: «Добрый вечер, высокорожденный господин! Я очень рад приветствовать вас в пещерах кобальдов. Как это разумно с вашей стороны приехать и собственными глазами увидеть чудеса нашего красивого края! Могу я надеяться, что вы пробудете у нас достаточно долго? Не откажетесь пропустить по стаканчику пива?» Последние слова прозвучали в полной тишине, которую разбавлял только вальс металлического стука. Барбер, наконец, понял — это грохот кузнечных молотов. «Что ж, это было бы неплохо, спасибо», — ответил он. «Но прежде мне нужно встретиться с вашим главным. Я посол короля Оберона», и седые брови карлика хмуро сдвинулись. «Простите, пожалуйста», — пробормотал он и, повернувшись к остальным, взмахнул руками. «Продолжайте!» — крикнул он. «Это вас не касается!» Тут же все повернулись к своим столам, и зал вновь наполнился орущими голосами. Тип с золотым значком повернулся к Барберу. «Эх!» — вздохнул он. «Посмотрите, как веселятся эти славные парни! Только трудолюбивый может быть по-настоящему счастлив! Разве это не ответ на клевету, которая плетется про нас? Пройдемте сюда, пожалуйста!» Он взял Барбера за руку и повел между рядами столов мимо орущих кобальдов. За ними последовали оба сопровождающих. «Надеюсь, вам доставило удовольствие ваше путешествие, высокорожденный господин!» Он взглянул на плечи Барбера, затем снова вздохнул. «Эх, вам, крылатым эльфам, повезло родиться в отличном мире, так сказать. А вот мы, несчастные кобальды, вынуждены вкалывать в поте лица!» Барбер вспомнил поход по пустыне и посмеялся про себя. «У вас здесь, кажется, все довольно неплохо устроено. Удобно, по крайней мере», — заметил он, полагая, что любезность не будет лишней, прежде чем затронуть вопрос о мечах. «Мы прилагаем все усилия. Все, чего мы желаем, — это покоя и возможности полагаться на результаты нашего честного труда». Золотой значок провел Барбера к нише, где стоял стол, за которым пятеро бородатых кобальдов пытались затянуть песню, но получалось у них это ужасно, поскольку никто не помнил, с какого куплета они должны начать. «Вот мы и пришли сюда». Провожатый приблизился к столу. Двое из компании послушно вскочили, но один кобальд, сидевший на противоположном конце, вдруг с грохотом ударил пивной кружкой по столешнице. «Это организованный саботаж!» — заорал он. «Я буду вынужден пожаловаться в участок! Я...» Он готов был выкрикнуть что-нибудь еще, но как только гид Барбера шагнул вперед, теребя пальцами значок на груди, кобальд вскочил, отвесил поклон и стукнул себя по лбу. «Я покорнейше прошу прощения, милостивый государь. Я не знал, что вы теперь уполномочены. Я...» «Поговорим об этом позже, белый пит», — равнодушно произнес золотой значок. «Пожалуйста, садитесь, высокорожденный господин, и отведайте нашего кобальдовского пива. Как говорят, хлопнуть и сдохнуть. А пить не будешь, так все равно помрешь. Поэтому давайте выпьем. Ха-ха-ха!» Ха-ха-ха! Хором прогремели два его компаньона. Тут же в руку Барбера сунули кружку. Пиво оказалось восхитительным, крепким, но бьющий в ноздри запах предупреждал об особенных свойствах ядреного напитка. «В числе ваших предков случайно не было смертных, высокорожденный господин?» поинтересовался Золотой Значок. «Я так и думал. Это у вас на лбу написано. Мы покажем вам наши мухоморовые плантации. Вам очень понравится. Крей может показать вам здесь все. Раньше он был председателем участка промыслов». «Пока докторишки не обнаружили у меня естественную страсть к пиву», — вздохнул один из серых. У него было молодое лицо и приятная улыбка, разве что челюсть казалась тяжеловесной, словно отлитой из чугуна. «Я бы очень хотел при случае взглянуть на эти плантации», — заверил Барбер. «Но в настоящее время я нахожусь здесь по делам, не требующим отлагательства». «По делам?» — все трое разразились громким смехом, и пока два помощника, едва сдерживаясь от хохота, булькали в своей кружке с пивом, Золотой Значок положил ладонь на руку Барбера. «Простите, высокорожденный господин, но в этот час в пещерах кобальдов не разрешается обсуждать дела».